Перебирая бумаги, я наткнулся на маленькую записку, написанную по-английски и сразу же привлекшую мое внимание. Древнеиспанские и индейские редкости, говорилось в ней, являются частью коллекции Сантарема и отправлены в адрес лондонской фирмы Пронтфуд и Нейман. Эти уникальные вещи представляют собой большую ценность и должны тщательно храниться, чтобы они не попортились в пути или не были расхищены. Особенно это относится к сундуку с драгоценностями дона Рамироса де Лейра. Сундук должен хранить в таком месте, где никто не смог бы к нему проникнуть. Сундук с драгоценностями дона Рамироса. Уникальные вещи. Значит, кое-что ценное на бриге все же есть. В дверях появился мой помощник, и я поднялся из-за стола, не выпуская из рук записку. «На бриге, по-моему, что-то неладно», — заявил он. Эллардайс при всех обстоятельствах сохранял суровую невозмутимость, но сейчас он был чем-то явно взволнован. «Что такое?» «Убийство, сэр. Мы нашли человека с размозженной головой». «Несчастный случай во время бури?» «Возможно, сэр. Но я буду очень удивлен, если вы скажете то же самое, когда взглянете на него. Где же он?» «Здесь, сэр, в каюте средней палубы». Как выяснилось, жилых помещений под палубой не было. Капитанская каюта находилась на корме. Посредине палубы, около главного люка, имелась вторая каюта с пристроенным к ней камбузом, а на носу – кубрик для команды. Помощник повел меня в среднюю каюту. Войдя, мы увидели направо камбуз с разбросанными по полу кастрюлями и тарелками, а налево – каюту поменьше с двумя койками для офицеров. Позади офицерской каюты находилось помещение размером около 12 квадратных футов, заваленное флагами и запасными парусами. Вдоль стен лежали завернутые в грубую парусину и крепко привязанные к переборкам тюки. В дальнем конце каюты стоял большой ящик, раскрашенный полосами в красный и белый цвет. Однако красная краска так выцвела, а белая настолько загрязнилась, что окраску можно было рассмотреть только там, где на него падал свет. Позже, измерив ящик, мы установили, что в длину он имел 4 фута и 3 дюйма, в высоту 3 фута и 2 дюйма, в ширину 3 фута. Следовательно, он был значительно больше обычного матросского сундучка. Но в тот момент, когда я вошел в кладовую, не сундук привлек мое внимание, а нечто другое. На полу, на разбросанных флагах, вытянувшись во весь свой небольшой рост, лежал смуглый человек с короткой курчавой бородкой. Ноги его были обращены к сундуку, а голова в противоположную сторону. На белой парусине рядом с головой мертвеца виднелось багровое пятно, а от загорелой шеи на полу расползлись струйки крови. Однако в первый момент я не мог разглядеть никаких признаков насильственной смерти. Лицо его было безмятежно, как у спящего ребенка. Я наклонился над ним, но тут же отпрянул с восклицанием ужаса. Только теперь я разглядел нанесенную ему рану. Он был убит сильным ударом топора сзади. Топор раздробил затылок и проник глубоко в мозг. Так вот, почему его лицо сохранило такую безмятежность. Смерть наступила мгновенно, и ясно было, что он даже не видел своего убийцу. «Как, по-вашему, капитан Баркли, это преднамеренное убийство или несчастный случай?» — спросил меня помощник. «Вы правы, мистер Эллардайс. Ему был нанесен удар сзади каким-то острым и тяжелым предметом. Но что это за человек и почему его убили?» «Это простой матрос, сэр», — ответил помощник. «Посмотрите на его руки, и вы сразу убедитесь в этом». Эллардайс наклонился и вывернул карманы убитого. В них оказалась колода карт, обрывок просмоленной бечевки и пачка бразильского табака. «Ага, взгляните-ка сюда!» — воскликнул вдруг Эллардайс, поднимая с пола длинный нож, лезвие которого выскакивало из рукоятки, как только нажимали на тугую пружину. Мы не обнаружили на блестящей стали ни одного пятнышка, и это заставляло думать, что не нож был орудием преступления, но вместе с тем он лежал от убитого как раз на расстоянии вытянутой руки, словно выпал из нее в тот момент, когда ему нанесли удар. «Мне кажется, сэр, он знал, что ему грозит опасность, и держал нож наготове», — произнес помощник. «Однако мы уже ничем не можем помочь бедняге. Интересно, что находится в тюках, привязанных к переборкам? Похоже, что в этой старой мешковине завернуты всякие идолы, древнее оружие, антикварные вещи». «Совершенно правильно», — ответил я. «Это единственная ценность, которую мы можем взять из всего груза. Окликните людей на барке, пусть вышлют нам еще одну шлюпку, чтобы погрузить эти вещи». Оставшись один, я вновь осмотрел странные предметы, владельцами которых мы стали. Все они были упакованы так тщательно, что я мог составить о них только самое общее представление. Но полосатый сундук в этот момент был хорошо освещен, и я смог подробно его обследовать. На массивной, окованной по углам крышке, был выгравирован какой-то замысловатый герб, а под ним виднелась надпись на испанском языке. Мне удалось ее разобрать. «Сундук с драгоценностями дона Рамироса де Лейра, рыцаря ордена святого Иакова, генерал-губернатора и генерал-капитана Терра-Фирма и провинции Верагуа». В одном углу стояла дата – 1606 год, а в другом был наклеен большой белый ярлык с надписью по-английски «Настоятельная просьба ни при каких обстоятельствах не открывать этот сундук». Пониже это предупреждение было повторено по-испански. На очень сложном, тяжелом стальном замке была выгравирована какая-то надпись по-латыни, непонятная для простого моряка вроде меня. Я уже закончил осмотр странного сундука, когда к бригу подошла другая шлюпка с моим первым помощником Армстронгом, и мы погрузили в нее антикварные вещи, единственное, что стоило взять сброшенного корабля. Отослав нагруженную шлюпку на барк, я вместе с Эллердайсом, плотником и одним из матросов, направился к полосатому сундуку. Мы подтащили его к шлюпке и осторожно опустили на дно между двумя средними банками, так как ящик был очень тяжелый и мог бы опрокинуть лодку, если бы мы поместили его на нос или корму. Мертвеца мы оставили на прежнем месте. По мнению Эллердайса, этот убитый матрос решил чем-нибудь поживиться, когда команда покидала судно, и капитан, пытаясь поддержать дисциплину, ударил его топором или каким-то другим тяжелым предметом. Такое объяснение казалось правдоподобным и все же не вполне удовлетворяло меня. Но океан хранит много тайн, и нам, очевидно, предстояло остаться в неведении, что же вызвало гибель матроса с бразильского брига. Еще один загадочный случай, каких немало может порассказать каждый моряк. С помощью тросов тяжелый сундук был поднят на палубу Мэри Синклер, а затем четыре матроса втащили его в каюту, где для него нашлось место между столом и шкафом у задней переборки. Там он и стоял, пока мы ужинали. Мои помощники остались после ужина у меня в каюте, и за стаканом грога мы стали обсуждать события дня. Длинный и худой, напоминавший чем-то коршуна, Армстронг зарекомендовал себя прекрасным моряком, но славился своей скупостью и алчностью. Наша находка взбудоражила его. Сверкая глазами, он уже подсчитывал, сколько придется на долю каждого из нас, когда мы продадим вещи с покинутого брига и поделим выручку. «Если это действительно уникальные вещи, как говорится в записке, то мы можем получить за них любую сумму, сколько ни запросим. Вы и представить себе не можете, какие бешеные деньги платят иногда богатые коллекционеры. 1000 фунтов для них сущий пустяк. Не ошибусь, если скажу, этот рейс мы сделали недаром».